Глава 8. Разрешите себе. Самые наблюдательные, наверное, уже заметили, что я повторяю последнее предложение из главы, перенося его в начало следующей. Как думаете, для чего? Пусть это будет ваше домашнее задание, упражнение для выхода из линейного мышления. А еще я очень надеюсь, что вы, читая эту книгу, ощущаете настроение каждой главы, мысленно расставляете нужные смайлики, ведь печатный вид книги не может передать электронные мордашки смайликов, а порой без них не передается настроение текста. Это немного огорчает, но я все равно голосую за печатные издания, за книги, которые можно держать в руках. Раз уж я затронула линейное мышление, то давайте остановимся на нем. Считается, что только люди с линейным мышлением крутые физики, но это не совсем так. И пример тому — Альберт Эйнштейн. Второй раз привожу его в пример, но это не специально. Крутой физик обладал совершенно нелинейным мышлением и мыслил абстрактно, чем, собственно говоря, и прославился. Сам термин «нелинейный» означает, что объект не является прямой линией. То есть человек с нелинейным мышлением склонен рассуждать, анализировать ситуацию, проверять разную информацию, копаться там, где человек с линейным мышлением даже бы не догадался. Он запросто может устанавливать связь между несвязанными понятиями, и это неизбежно приведет к массе идей. Линейный же берет информацию из какой-то ситуации и применяет ее в аналогичных ситуациях. Я считаю, что в том мире, в котором мы живем, детям обязательно нужно развивать нелинейное мышление. Коротко объясню, почему. Переизбыток информации, друзья. Ребенок должен научиться отделять зерна от плевел. Все знают, что есть такая притча, в которой иносказательно говорится о том, что необходимо отделять плохое от хорошего. Сегодняшний мир выглядит очень сложной информационной, неупорядоченной системой. Порой кажется, что мы живем в хаосе. И ребенку, чтобы не потерять себя в этой системе, нужно мыслить гибко. Линейное мышление — это шаблонное мышление. Решать, хорошо это или плохо, конечно, родителям. Не зря сейчас уделяют много внимания поиску хороших педагогов и наставников. Спорт — тоже не исключение. Особенно это заметно в художественной гимнастике и фигурном катании. Бывает так, что девочка вместе с тренером работают над составлением упражнения, придумывают новые элементы, которых до этого не было. Это и образ в программах, и умение его донести до зрителя. Мы уже говорили о том, что одна гимнастка может быть невероятно техничной, а ее выступление при этом не цеплять зрителя, а другая может потерять предмет или другую ошибку допустить во время выступления, но при этом сорвать овации зала. Почему часто выбирают линейное мышление? Ответ очевиден, так легче жить. Линейное мышление требует малых энергозатрат, оно простое, и именно поэтому наш дорогой мозг и не думает от него отказываться. Удобненько же. И не так опасно жить по шаблону. Но это только видимость. У деток, которым навязали линейное мышление, часто бывает состояние тревожности. А вдруг что-то пойдет не так? А вдруг я забуду упражнение? А что будет, если я не займу первое место? И все в этом духе. Вроде такой ребенок удобен для учителя или тренера, не доставляет особых хлопот, шаблонный, послушный. Но ни учитель, ни тренер не пройдет с ним рядом его жизненный путь. После того, как наставники выпустят его во взрослую жизнь, ему или ей придется дальше шагать самостоятельно. И что будет с этим человеком, уже не ребенком? Не поэтому ли нам встречаются такие взрослые, которые не хотят брать на себя ответственность хотя бы за свои поступки, не говоря уже о том, чтобы спасать весь мир? В общем, выбор есть всегда. Нужно просто разрешить себе быть другим. Развитие личности у нас пока не запрещено, и выбирать, конечно, вам самим, каким вы хотите быть в этом мире. Анекдот к главе. В советские времена одна учительница собрала детей и вывела их на улицу. «Дети, сейчас все вместе поднимем головы к небу и будем дружно в него кричать. Бога нет! Бога нет! Бога нет! Поняли?» «Да». «Ну, давайте все вместе! 3-4, начали!» Все подняли головы вверх, кричат в небо вместе с учительницей. «Бога нет! Бога нет!» Один Йося стоит и не кричит. «Йося, а ты почему не кричишь? А, Йося?» — спрашивает учительница у мальчика. «Послушайте, если там никого нет, то кому кричать? А если там кто-то есть, то зачем портить отношения?» Сказка на ночь. Жили-были две сестры. Одну звали Аня, а другую Лера. Одна была веселая, жизнерадостная, вставала по утрам, умывалась, пела песенку, с аппетитом завтракала, целовала родителей и убегала на тренировку. Другая еле сползала с кровати, ковыряла ложкой в каше, вздыхала на каждое слово мамы и никогда не торопилась на тренировку, и, конечно же, всегда на нее опаздывала. Аня, веселая сестра, всегда слушала тренера, никогда не обижалась и не плакала, если тренер указывал на ошибки. Лера, грустная сестра, всегда строила мину на любые замечания тренера и не спешила исправлять свои ошибки. Обе девочки были очень красивые, и родители любили их одинаково. Они шили им красивые купальники, покупали новую форму и предметы. И каждый раз была одна и та же песня. Аня гордо стояла на пьедестале, а Лера не попадала даже в десятку лучших гимнасток на турнире. И однажды мама не выдержала и отругала Леру. Она сказала, что смотреть на ее мучения невыносимо. Тогда Лера наконец сказала, что она хочет ходить на фигурное катание, а не на гимнастику, и что ей очень-очень нравится кататься на коньках, а не крутить обруч и ловить мяч. Мама всплеснула руками и схватилась за голову. «Лера, а почему же ты нам раньше с папой не сказала об этом?» Лера заплакала и ответила, что она боялась их обидеть, ведь они так старались для нее. И что вы думаете, мои дорогие? Через некоторое время Леру уже было не узнать. Она вскакивала с утра пораньше, наперегонки бежала с Аней умываться, ела с аппетитом свой завтрак и бегом бежала на тренировку по фигурному катанию. А уже через год у родителей было две чемпионки. Одна по художественной гимнастике, другая по фигурному катанию. Как важно найти себя и не бояться разговаривать с родителями о том, что нравится именно тебе. Спокойной ночи, мои хорошие!